Я сформировал на пальце молнию прямо на глазах у ошарашенного бандита и запустил ее в его дружка. Тот немного подрогался и задымился, так и не придя в сознание. Повторяю вопрос. Кто такие? Чего здесь забыли? Где мои люди? Я грозно посмотрел ему в глаза, но он продолжил молчать, видимо, не поверив в то, что только что сам увидел. Я подождал несколько секунд, кивнул сам себе, потом отошел немного и применил лазу на другого подельника. Корни пробились сквозь пол, обвили тело бандита и начали сдавливать. От боли тот пришел в себя и раскрыл рот, чтобы закричать, только я не собирался шуметь, поэтому тут же выдал еще один разряд для наглядности. Второй налчик превратился в обугленный труп. Я молча сформировал еще одну молнию в руке, а на второй начал загибать пальцы, считая до пяти. Под брутальным на вид мужиком появилось мокрое пятно. «Ладно, я все скажу. Не убивай. Пощади». Принялся он бормотать. «Слушаю внимательно». Я придвинул стул и сел напротив. Молнию убрал, но положил на колени автомат и передернул затвор. «Мы сотрудники ЧОП «Бастион». Выполняем заказ постоянного клиента. Он приказал доставить к нему хозяина этих складов». Начал петь запуганный бандит. «Ага, ЧОП, охотно верю». Я слегка улыбнулся. «Знаю я эти ваши ЧОПы, а на самом деле кто такие?» «Ну, наемники, наверное, выполняем разные заказы для состоятельных людей, не совсем легальные». Он посмотрел на меня как-то виновато, мне даже жалко его стало, но только на короткий миг. «Сколько вас здесь, и куда дели моего друга, который должен был быть вон в той комнате?» «18 человек, включая водителей, остальные уже уехали, да и мы скоро собирались». Бандит продолжил отвечать на вопросы, а я держал в руке правдоруб. «Надо же, не врет. Вашего друга командир увез на базу, там его немного подержат, запугают, а потом за ним должны приехать люди заказчика. А рабочие где? Очень надеюсь, что они живы», но дрожащий кусок мяса не спешил отвечать. «Говори, быстро. Во дворе лежат», промямлил он едва слышно. «Живые? Нет, сука. Вот же беспредельщики. И откуда только такие взялись в наше-то время? Жалко ребят, они честно трудились, зарабатывая на хлеб. Нужно будет выплатить какую-то компенсацию их семьям. Ну вы и ублюдки». Я встал со стула и пнул этого урода. «Говори адрес своей базы». Он назвал адрес, и я решил, что тянуть время больше нельзя. Каждая минута на счету, необходимо спасать друга. «Ничего личного, тварь, но ты это явно заслужил». Я сформировал разряд и ударил в раскрывшего рот, но не успевшего ничего больше сказать бандита. И нет, мне его было абсолютно не жалко. Собрав оружие и броники в кучу, я немного подумал, бросил туда же свой автомат и достал лук из инвентаря. С ним уже как-то привычнее. Открыл дверь на улицу и приготовился к бою. Вышел во двор и сразу же переместился на крышу призрачным шагом. Оттуда было лучше видно территорию. Настала осень, и, несмотря на еще не позднее время, практически стемнело, однако, с улучшением характеристик, улучшилось и мое зрение. В темноте я, конечно, не видел, но в сумерках мог различить фигуры людей без проблем. Первыми я увидел еще тройку боевиков во дворе соседнего здания, не став долго раздумывать, натянул тетиву и быстро выпустил три стрелы, каждая из которых угодила точно в цель. Бандиты упали на землю поломанными куклами, даже не успев ничего понять. Минус 6, осталось еще 12. Спрыгнув вниз, я начал проверять здание за зданием. Эх, жаль, что у меня нет никакого навыка обнаружения, он бы сейчас мне очень пригодился. Действовал я практически в открытую, камер не боялся, потому что точно знал, что здесь их нет. Как только мы арендовали эти площади, первым делом их сняли, чтобы они не увидели ничего лишнего. Следующую тройку я обнаружил через три здания. Они стояли и курили на улице, прислонив автоматы к стенке. Лук в руке сменился на меч, ускорение, и вот уже у моих ног лежат три безголовых трупа. Я прислушался к себе, пытаясь услышать позывы совести, но их не было. Мозгом я понимал, что это не люди, а душегубы, которые не заслуживают жизни, особенно учитывая небольшое кладбище из бывших моих работников, которое я обнаружил пару минут назад. Понимал, но все равно, что-то же должно было заставить меня засомневаться, или нет. Похоже, мир Арази за столь короткое время изменил меня куда больше, чем я думал. Ладно, сейчас некогда философствовать, времени все меньше, а живых врагов еще осталось целых 9 человек. Непроверенными оставались только два здания, и я быстренько пробежался по ним, не найдя совершенно никого. опять прыгнул на крышу и подобрался ко въезду на территорию. Там, за забором, стояли 6 черных внедорожников, в 2 из них сидели водители, а остальные таскали что-то с моих складов и грузили в багажники. Я старался действовать тихо, так что эти ребята даже усом не повели, так и не заметив, что их стало меньше уже наполовину. Ну что ж, пора и этих подрезать. Они сами пришли ко мне с оружием и убили моих людей, ну или почти моих, все же это были работники, которых нанимал Антон, но суть это не меняет. Первым делом я достал небольшой кинжал и с помощью призрачного шага переместился сначала в одну машину с водителем, а потом и во вторую. Минус 2. Еще 5 прямо сейчас находились передо мной. 2 курили, а 3 тащили компьютерную технику с моего склада. Оставшиеся, видимо, находились внутри помещения. Не став дальше медлить, я сформировал молнию и ударил в каждого по цепочке. Они даже вскрикнуть не успели. Ну а найти и добить последних 2 стало делом техники. Как только все закончилось, я тут же открыл портал в деревню и нашел Брикса, как самого, на мой взгляд, небрезгливого и повидавшего многое. Он не должен задавать много вопросов, ведь трупы нужно куда-то деть. А как у нас говорится, нет тела, нет дела, так что я решил прикопать их всех в другом мире. Там их точно никто не найдет. Синекожий внимательно выслушал меня, кивнул и без лишних вопросов взялся за работу. Я же сначала загнал в портал все машины кроме одной, а потом принялся бегать и собирать трупы. По-хорошему, нужно здесь еще и убраться, ну там, кровь отмыть, к примеру, но сейчас не до этого, время поджимает, еще есть шанс спасти Антона. Быстро закончив с грязной работой, я сел за руль оставшегося внедорожника и помчался по адресу, который назвал мне бандит во время допроса. База чоповцев находилась относительно близко от моих складов, примерно за 30 километров, и представляла из себя комплекс довольно старых зданий, которые были огорожены забором с колючей проволокой. Я оставил машину недалеко от входа на территорию и пошел дальше пешком, чтобы не привлекать лишнего внимания. Имеются ли здесь камеры, я не знал, поэтому так и остался в форме их сотрудника с балаклавой на голове. Подойдя ближе, я увидел 2 охранников с оружием, которые дежурили у входа. 2 стрелы быстренько решили возникшую проблему, и я перепрыгнул через забор. Надо же, а быстро я приноровился к луку. Пожалуй, оставлю его себе, а Кас пока отдам арбалет. Будет у нее 2-м оружием, думаю, им она тоже должна уметь пользоваться. Как я и думал, народу здесь оказалось не очень много. Видимо, группировка была не такой уж и большой. Во всяком случае, пока я перестрелял только 8. Закончив свои дела на улице, я тихонько открыл дверь в здание, которое мне показалось самым приличным, и зашел внутрь. Само строение было 2-этажным, думаю, квадратов 150 суммарно. На 1-м этаже меня встретили еще 2 охранника, которые сразу же отправились к своим подельникам, а я поднялся наверх. Здесь обнаружилась тяжелая дверь, ведущая, по всей видимости, в кабинет командира, которую охраняли еще 2. 2 разряда молнии, и вот путь уже свободен. Я вежливо постучал, решив, что нет смысла вламываться, и принялся ждать. Я же сказал, не беспокоить меня. Послышался прокуренный хриплый голос из-за двери. Я молчал, а хозяин кабинета громко выругался и все-таки пошел открывать. Во всяком случае, я услышал звук приближающихся шагов. «Ну привет!» Помахал я рукой удивленному здоровяку со шрамом на пол лица и прописал прямой в челюсть. Этого хватило, чтобы он отлетел на 2 метров и вырубился. Я связал местного главаря все теми же хомутами и отправился в подвал, потому что Антона здесь не обнаружилось. Друг нашелся в подвале, в клетке. Он был в сознании, но выглядел откровенно плохо. Эти ублюдки нехило его приложили. «Ну привет, Антох, ты как, живой?» Я подошел к клетке и сломал замок одним ударом. «Роман, кажется, он не поверил своим глазам, это правда ты, я, ты кого-то другого ждал?» Я попытался пошутить, чтобы разрядить обстановку, помогая другу выбраться наружу. Стоять сам он не мог, я уже никого не ждал. «Если честно», — сквозь боль проговорил Антон, — «я уже с жизнью попрощался, но, видимо, зачем-то понадобился им живым. Что с рабочими?» Я молча помотал головой, а товарищ выругался, не в силах сдержать эмоций. Но я за них отомстил, попытался хоть как-то подсластить пилюлю. «Жалко ребят, а что им надо было, этим уродам? Ты не узнал случайно, только то, что кто-то заказал владельца склада, и они решили, что это ты. Я поведал то, что узнал от допрошенного бандита. Скоро, кстати, за тобой должны приехать люди заказчика, но перед этим вот, выпей. Я достал зелье лечения из инвентаря, это поможет, и пойдем, пообщаемся с главарем этих, а то он нас уже заждался, мне кажется. Антон без лишних слов опустошил склянку с зельем, и ему почти сразу же стало лучше. Организм мгновенно взбодрился, освежился, и пошел процесс заживления. Так что, друг смог подняться на ноги и пойти со мной. В коридоре первого этажа он увидел трупы охранников, но даже не поморщился, лишь плюнул на них. Мы поднялись в кабинет местного начальника, тот как раз пришел в сознание и сейчас неверяще пялился на нас с товарищем. «Вы кто такие? Я вас не звал, идите», начал было возмущаться Бугай, но договорить я ему не дал. Прямо на его глазах достал из инвентаря меч и легким движением руки отрубил ногу. Бандит взвыл от боли, начал корчиться и кататься по полу, но я его зафиксировал на месте, достал зелье, которое сделала Люси, вылил немного на рану и приложил к ней ногу. Спустя минуту она приросла обратно, даже следа не осталось. И так я могу делать хоть весь день. Я взял его за шкирку и бросил на диван, стоявший в углу. Это чтобы ты понимал перспективы. Насколько раз хватит крепости твоего рассудка, проверим. Че, что вы хотите? Г, где мои люди? Жалобно заскулил этот кусок дерьма. Твои люди в аду, и скоро ты к ним присоединишься. Я кровожадно улыбнулся. Только от тебя зависит, как это произойдет. Быстро и безболезненно или же долго и мучительно. Что выбираешь? И он выбрал быстрый путь, принявшись отвечать на мои вопросы. Запел, как говорится, соловьем. Вот что значит, правильно продемонстрировать свои намерения в самом начале разговора. Оказалось, что нанял эту банду какой-то важный мужик, по слухам, депутат. Заплатил очень щедро, обещал прикрыть в случае чего, но действовать приказал незамедлительно, чем его подчиненные и занялись с превеликим удовольствием. Хозяина складов нужно было захватить живым, но не обязательно целым, а всех остальных разрешалось убить. Также бандитам было позволено увести столько товара, сколько они смогут, в качестве бонуса. Имени заказчика он не знал, общался тот через посредника, который, как выяснилось, должен прибыть за пленником уже через полчаса. Больше ничего интересного для себя я не узнал, так что, как и обещал, упокоил этого ублюдка без зазрения совести. Мы с Антоном вышли на улицу, его тело уже практически зажило, так что мы перетащили тела убитых мной охранников в какой-то гараж, чтобы сразу не привлекать внимание гостей. Все было готово к их встрече. «Антон, предлагаю тебе пока отправиться к нам в деревню, отдохнешь немного, с семьей повидаешься, я решил не брать его с собой». «А как же ты?» – забеспокоился друг. «Не могу же я тебя одного бросить, ты ничем мне не поможешь, будешь только отвлекать», я говорил честно, надеюсь, не обидится, поверь, я уже давно вышел за пределы человеческих возможностей, думаю, для меня не составит большого труда добраться до этого заказчика и поговорить с ним по душам. «Ладно, наверное, ты прав», согласился товарищ, «откроешь портал?» «Да, конечно», арка перехода появилась по взмаху моей руки, не особо там распространяйся о случившемся, незачем девчонок лишний раз нервировать. «Хорошо», — согласился Антон, «будь осторожнее, удачи», — он похлопал меня по плечу и шагнул в портал. Я же принялся ждать гостей. Примерно через 20 минут показалась колонна из 4 автомобилей. Я решил не нападать с наскока, мне необходимо было оставить кого-то в живых, чтобы тот показал мне дорогу к логову заказчика. Машины въехали на территорию и остановились. Первыми вышли охранники, одетые в строгие черные костюмы, один из них открыл дверь, из которой показался высокий и худой мужчина в плаще, жестом приказав следовать за ним двоим охранникам, он направился в логово чоповцев. Я же уже переместился назад в помещение, приготовившись встречать гостей со всем радушием. Дверь закрылась за вошедшими, и их главный почти сразу обратил внимание на отсутствие охранников и опять жестом показал своим подчиненным быть начеку. А те достали оружие. Недолго думая, я показался на лестнице, ведущей на второй этаж, и пока они не успели среагировать, выпустил две стрелы, которые пригвоздили вооруженных людей к стене. Потом резко переместился к главному, пробил ему в живот и, закрыв рукой рот, положил на плечо. Дальше мы переместились в комнату с трупом главаря бандитов. Я усадил свою поклажу рядом с его телом, стараясь продемонстрировать всю серьезность своих намерений. «Пообщаемся, уважаемый», – слегка улыбнулся я невольному собеседнику. Глава 10. Валерий Васильевич Кабанов по кличке Вепрь, в прошлом – криминальный авторитет, а ныне – уважаемый представитель высшего общества, сидел в своем любимом кресле и с нетерпением ждал посылку. Очень уж ему хотелось побыстрее посмотреть в глаза хозяину того небольшого предприятия, еда которого так приглянулась Кабанову. Как раз остатками этих прекрасных продуктов он сейчас и набивал свой желудок, запивая все это великолепие неприлично дорогим вином. Вепрю вчера сообщили, что в его любимом ресторане уже закончились так полюбившиеся ему стейки и трюфели, так что помощнику пришлось оббегать пол Москвы в поисках продукции этого же предприятия. Большому начальнику не хотелось остаться без любимой еды, так что он санкционировал операцию по нахождению директора этой организации в срочном порядке. Вероятно, стоило продумать все и подготовиться получше. А с другой стороны, разве могло что-то пойти не так? Люди Кабанова давно пробили эту фирму и не обнаружили ничего необычного. По ощущениям, за ними даже никто не стоял из серьезных людей. Этот факт Вепря даже развеселил. Подумать только, какие-то наивные простачки, влезть в такую высокую лигу и не озаботиться даже прикрытием, это кем вообще надо быть? Удивительно, что никто из коллег Кабанова еще не наложил руку на это перспективное предприятие. Ну раз уж так вышло, то он как раз и станет первым. За этими веселыми размышлениями Вепрь доедал ужин, не забывая поглядывать в окно. Его помощник как раз должен был уже скоро вернуться с трофеем, и Кабанову не терпелось поскорее заглянуть в глаза этому везучему дурачку, который решил, что он бизнесмен. Уж кто-кто, но Вепрь точно знал, как нужно делать бизнес в этой стране, и по каким правилам она живет до сих пор, как бы ни пытались с экранов телевизоров доказать обратное. Он щелкнул пультом, и в комнате включилась легкая расслабляющая музыка, а хозяин кабинета принялся неспешно бродить по помещению. Поскорее бы уже вернулся помощник. Как раз под эти мысли распахнулись ворота на территорию особняка, и внутрь заехала машина, которая должна была привезти столь долгожданный груз. Кабанов тут же встрепенулся, практически подбежал к окну и широко улыбнулся, предвкушая предстоящий разговор. После чего сел в кресло и принял максимально важную и безучастную позу, мол, плевать ему на всех, он гораздо выше мирской суеты, и принялся ждать, пока помощник поднимется к нему на этаж. И вот, спустя минут 10, в дверь громко постучали. Вепрь сделал максимально суровое выражение лица и повелительным тоном приказал войти. Дверь распахнулась, и на пороге показался помощник. Он практически забежал внутрь кабинета и упал на колени. Кабанов даже растерялся. Нет, ему, конечно, было приятно, что подчиненный относится к нему настолько уважительно, только раньше он за ним такого не замечал. И тут все встало на свои места. Вслед за помощником зашел неизвестный человек с мешком на голове, снял его легким движением руки, осмотрелся, найдя глазами хозяина кабинета, кровожадно улыбнулся и сказал: «Так вот ты какой, северный олень, товарища, который пришел по мою душу, звали Ибрагим, и разговаривать по душам он желанием не горел. Пришлось прибегать к не совсем гуманным методам общения, которое продлилось не сказать, чтобы мало. Я попытался выпытать у него как можно больше информации о его боссе, чтобы хоть немного понять, с кем имею дело, и что им от нас вообще надо. Оказалось, все довольно просто. Поведение его хозяина на жаргонном русском языке называется «берега попутал». Какой-то бывший бандит, а может и не совсем бывший, решил, что ему все можно, и человеческие жизни для него просто пыль под ногами. Понравились ему, видите ли, мои продукты, и он решил, что может прибирать бизнес к рукам, причем даже не рейдерским захватом, а самым что ни на есть кровавым способом. Очень уж мне захотелось побеседовать по душам с этим авторитетом после такого. Во всяком случае, спускать ему с рук массовое убийство простых работяг я точно не собирался. Такое зло меня разобрало, что я, выяснив адрес, резко собрался навестить этого товарища, в глаза заглянуть, так сказать. Выйдя на улицу, я не стал ничего изобретать, я просто повторил свой предыдущий маневр с бандитами у себя на складе. Пробежался, так сказать, призрачным шагом по салонам приехавших автомобилей. Никого щадить я точно не собирался, не тот случай. Хватит, даже если засвечусь где-то, то что поделать, придется немного залечь на дно и сменить место дислокации. На самом деле, сомневаюсь, что после сегодняшних событий удастся также спокойно вести бизнес со старого места. поднялся обратно, схватил за шкирку этого Ибрагима и закинул в машину. Решил его пока оставить в живых, пусть дорогу показывает, да и проникнуть на территорию особняка его босса так будет проще и быстрее. Не очень хочется устраивать массовую резню, тем более, что там-то камеры точно есть. Сели мы с пленником в машину и поехали. Оказалось, что столь нетерпеливый заказчик ожидает моего прибытия на расстоянии около сотни километров. Ну что ж, не будем заставлять столь уважаемого человека ждать. Резиденция этого Кабанова находилась в пригороде и представляла из себя комплекс небольших зданий с трехэтажным особняком посередине. Территория была огорожена и хорошо охранялась, тут и там патрулировали отряды вооруженных людей, даже смотровые вышки имелись. Мне пришлось изображать пленника с мешком на голове. Ибрагима я сразу предупредил, что ему будет, если он меня выдаст, и тот, вроде бы, проникся. Так что я рассчитывал, что хотя бы внутрь здания попаду без боя, а вот как выбираться обратно, тут уже придется действовать по обстоятельствам. Подчиненных Ибрагима, которые ждали в машинах сопровождения, пришлось быстренько порезать, что я успешно и провернул меньше чем за минуту. Они даже осознать не успели, что с ними произошло. У них, кстати, нашлись пушки с глушителями. Я решил попробовать использовать изнутри резиденции главаря, чтобы лишний раз не демонстрировать свои способности. На встречу с боссом поехали вдвоем, уж не знаю, как Ибрагим будет объясняться с охраной, но это в его же интересах. Жалеть его в случае необходимости я не стану. Пусть сам продумывает историю, куда делось его сопровождение. Я же спокойно себе лежал на заднем сидении, с интересом поглядывая по сторонам, и все больше приходил к мысли, что обратно, скорее всего, придется прорываться с боем. Как бы вырубить камеры, а то мужик с луком и непонятными навыками точно вызовет особый интерес у органов правопорядка, что мне совершенно ни к чему. Наша машина въехала на территорию врага, я же надел мешок на голову и притворился ветошью. На проходной нас долго не держали, видать, этот Ибрагим пользовался здесь определенным уважением и авторитетом, и даже отсутствие машин сопровождения не вызвало у охранников дополнительных вопросов, мол, ну раз их нет, значит так надо, не их ума это дело. Ибрагим вытащил меня из машины и, слегка подтолкнув, повел вверх по лестнице. Я старался замечать, что происходит вокруг, хоть сквозь мешок это было и довольно сложно делать. Ориентировался больше по звукам. Для себя отметил, что охраны тут немало. Кабанов перестраховывается, явно боится за свою шкуру. Что ж, правильно делает. Поднявшись на третий этаж, он нервно постучал в большую резную дверь. Услышав повелительное «войдите», он отворил дверь, а я немного подтолкнул трясущегося мужика и зашел следом, снимая мешок. Перед моими глазами предстал тучный мужик, сидящий на настоящем троне. Когда я показал лицо и кровожадно улыбнулся, выражение этого Борова сменилось с важного на удивленное. «Что происходит? Ибрагим, объяснись немедленно», — приказал жердяй повелительным тоном. Даже приподняться с трона попытался, но как-то у него не очень это получилось. «Г-г, господин», — проблеял дрожащий бандитский помощник, — «я не». «Заткнись, пожалуйста, Ибрагимка, будь молодцом». Я похлопал его макушке. «Говорить буду я». «Ну здравствуй, большой и страшный босс местной мафии, ты, кажется, хотел меня видеть, вот он я, давай знакомиться». «Роман, какого хрена?» — взревел Боров и принялся размахивать руками. «Что здесь происходит? Фу, как невежливо, неуважаемый». Я начал медленно двигаться ему навстречу, даже не представился. «Где же твои манеры, большой босс?» Я краем глаза заметил, что он потянулся к какой-то кнопке на столе, так что пришлось действовать гораздо быстрее. Я подрубил ускорение и практически моментально оказался рядом с ним. Укоризненно покачал головой, глядя прямо в маленькие глазки этого властолюбивого куска жира, и легонько стукнул его по руке. Боров завизжал от боли, из его глаз даже и слезы брызнули, а я задал вопрос стоящему на коленях Ибрагиму. «Здесь есть шумоизоляция?» «Да-да, этот кабинет полностью звуконепроницаемый», — закивал головой тот. «Бывали разные прецеденты, так что Валерий Васильевич распорядился максимально уплотнить стены». «Ну и отлично», — я перевел взгляд на переставшего визжать толстяка. «Значит, никто нам не помешает пообщаться по душам. Ты же этого хотел, да? Как ты можешь двигаться с такой скоростью? Это невозможно. Похоже, местный босс еще не осознал своего положения». «Вот так вот», я слегка пожал плечами, «но вопросы теперь здесь задаю я. Давай, рассказывай, «Кто ты такой, и чего тебе от меня надо?» «Да до такой степени, что твои ребята напали на мои склады, вырезали моих людей и похитили моего друга. Для пущей эффективности я достал из инвентаря пистолет и направил дуло на злобно смотрящего на меня Борова. «Ничего я тебе не скажу, сопляк. Пугать меня вздумал в моем же доме, ха. Поверь, я и не таких, как ты, в труху перемалывал. Он все-таки смог подняться на ноги. Сейчас здесь будут мои ребята, и ты поплатишься за свою наглость. Вот почему с такими, как ты, всегда так сложно». Я покачал головой и выстрелил ему в ногу. «Повторяю вопрос, какого хрена ты натравил своих шавок на моих людей и мой маленький бизнес?» Кабан упал на пол и снова заорал, корчась от боли. «Ты, кажется, еще не осознал, в каком положении оказался». Я повертел в руках пистолет, бросив быстрый взгляд на дрожащего Ибрагима. «Мне нужны ответы, я могу долго тебя мучить, твой помощник не даст соврать, так что в твоих же интересах начать говорить. Если ты не понял, то твои люди, которых ты послал ко мне, мертвы, как и те наемники, которых ты натравил на мой склад, и у тебя сейчас есть все шансы очень скоро к ним присоединиться, так что кончай выйти и отвечай на мои вопросы, пока я добрый». Кабан немного затих и злобно зыркал на меня, как бы оглядывая, оценивая потенциальную угрозу. Кажется, он наконец-то понял, в каком положении сейчас находится. Я же щадить его не собирался, но мне было интересно узнать мотивы этого урода. А еще желательно стребовать какую-нибудь компенсацию. Правда, непонятно, как это правильно сделать. Перевод со счета слишком легко отследить в наше время. И когда бандит исчезнет, а он исчезнет, правоохранители обязательно заинтересуются операциями по его счетам. Выйти на меня в таком случае не составит никакого труда, а если я окажусь в розыске, то деньги мне вообще ни к чему, я их не смогу даже нормально потратить. Буду надеяться, что этот товарищ старой закалки и держит дома какое-то количество налички. Хорошо, я расскажу, раз уж все так повернулось, процедил Кабанов сквозь боль. Ты влез не туда, куда следовало, парень. В большой бизнес не попадают просто так, и я решил проучить тебя, однако, сейчас вижу, что недооценил твои возможности. Теперь я готов договариваться. Надо же, ну ничего себе, какой коммуникабельный, вы посмотрите на него. Я всплеснул руками, а Кабан поморщился. И как же ты хочешь договориться? Ты убил кучу моих работников, во сколько же ты оценишь их жизни? Ты тоже убил моих людей, мы в расчете, он попытался парировать. Я же предлагаю тебе защиту за, скажем, половину прибыли. Мужик, скажи честно, ты идиот? Я подошел к нему вплотную и присел рядом. Кажется, ты еще не осознал своего положения. Я не собираюсь ничего тебе отдавать. Я пришел, чтобы убить тебя, тем самым отомстив за ребят, которые были ни в чем не виноваты и просто работали на складе. Так что я спрошу тебя один раз, во сколько ты оценишь свою жизнь? Ты не посмеешь. В глазах бандита проявился страх. Если со мной что-нибудь случится, ты не выйдешь отсюда живым. Да что ты говоришь? Я усмехнулся, и кто же мне помешает? Давай-ка я тебе кое-что продемонстрирую. В моей руке возникла вспышка молнии, я немного поигрался с ней, давая возможность оценить свои способности, а потом запустил в Ибрагима. Его тело затряслось в конвульсиях, в комнате запахло паленым, а потом он окончательно затих. Видал, как умею. И это далеко не все фокусы в моем арсенале. Я активировал призрачный шаг и переместился несколько раз по помещению. Ну как, впечатлился? Кто ты такой? Что это за фокусы? Ибрагим. Он пытался докричаться до подчиненного, но эффекта это, очевидно, не возымело. Как такое возможно? Вот так, оказывается, есть в этом мире силы, которые не подвластны таким кускам дерьма, как ты. И на твою беду, ты сегодня столкнулся с одной из них. Я сделал небольшую паузу. Итак, повторяю вопрос, во сколько ты оцениваешь свою жизнь? Беседовали по душам мы с этим куском дерьма еще долго. Я постарался выведать как можно больше о теневом мире Москвы. Не знаю, зачем мне эта информация, но вдруг пригодится. Может так сложиться, что этот кабан окажется далеко не последним бандитом, который решит откусить кусок моего пирога. Нужно быть готовым ко всему. Оказалось, что я не ошибся, и кабан был тем еще хомяком, который тащит все добро к себе в норку, а точнее в сейф, который представлял из себя скорее небольшую кладовку. Там нашлось очень много купюр, как рублевых, так и валюты. Они лежали большими стопками, как в хранилище банка. Также здесь обнаружились целые слитки золота, куча драгоценных камней и некие дарственные на недвижимость в различных частях Москвы. Они были подписаны Кабановым, оставалось только внести данные получателя. Не знаю, как ему удалось все это оформить, но факт оставался фактом. Все это добро я изгреб к себе в инвентарь, деньги пойдут на выплаты семьям погибших работников, да и останется немало на закупки. Камешки отдам отцу ту, ювелиру, которому как раз нечем заняться. Слишком уж нечасто среди трофеев попадаются драгоценности. Ну а документы пока пусть полежат. Когда начнется второй этап сопряжения, всем станет не до меня, вот тогда можно будет их и использовать. Самого преступного босса я, естественно, не пожалел. Собаке, собачья смерть. Тела его и Ибрагима закинул через портал. Пусть ищут. Так процесс расследования затянется. Да и, думаю, далеко не факт, что его люди вообще станут обращаться в полицию. Я немного представлял себе менталитет бандитов. Велика вероятность, что они не захотят огласки, а предпочтут тихо и без лишних глаз поделить империю бывшего хозяина. Сам же я ушел тихо, не стал поднимать лишнего шума, а просто зарядил разрядом молнии в трансформаторную будку, вызвав замыкание. Электричество на всей территории отрубилось, и я с помощью призрачного шага спокойно покинул бандитское логово. Пришлось немного пройтись пешком, потом поймал такси, доехал до Москвы и там арендовал каршеринговый автомобиль, на котором добрался практически до склада. В деревню вернулся уже поздней ночью, но там почти никто не спал, ждали меня и волновались. Приятно, что сказать. Петровна быстренько накрыла на стол, устроив мне поздний ужин, а есть очень даже хотелось. Вопросов никто особо не задавал, только Антон за едой спросил: «Все в порядке, можем дальше работать?» Я ответил, что все нормально, подробнее поговорим утром. Передам ему деньги, и пусть занимается тем, чем занимался. А может, стоит ему здесь подзадержаться? Звучит, как неплохая мысль. За неделю ничего критичного в нашем деле случиться не должно, а Антону не помешало бы немного прокачаться. Пусть берет сестру в охапку, а то она малость засиделась, пристрою их к какому-нибудь из отрядов, пускай развиваются, а то это не дело, что они так и остаются первыми уровнями. Антоха делает очень много в экономическом плане, не знаю даже, что бы я делал без него, но вот постоять за себя он абсолютно не способен, необходимо это исправить. Да Аня пока представляет из себя лишь вечно недовольный балласт, делать она так ничего и не хочет, а я не горю желанием тащить на своем горбу тунеядцев. Покончив с ужином, я сходил в душ и завалился спать. День был полон переживаний, и я устал морально, так что уснул практически мгновенно, как только голова соприкоснулась с подушкой. На завтра у меня были планы. Я хотел посмотреть, что умеют мои ребята в составе новых отрядов, потому что возможности многих я не знаю до сих пор. Например, Луна. Я вообще без понятия, что у нее за магия пустоты такая. Да и возможности диверсанта стоит оценить отдельно. А скоро нам отправляться в курс, неделя почти прошла. Хоть мы с Маркой не договаривались на какой-то конкретный срок, но, думаю, слишком долго тянуть не стоит. Я сам стал значительно сильнее, да и небольшое войско у меня появилось. Плюс Марка и Зерас должны предоставить каких-никаких бойцов. Надеюсь, они уже составили какой-то план. Оставшиеся пару дней я хочу посвятить тренировкам и боевому сложиванию, а потом уже можно и выдвигаться на операцию. К тому же, стоит вплотную заняться деревней. Я так и не посмотрел, какие новые постройки появились в терминале, а это нужно сделать, а потом поговорить с Серегой и начать стройку. Да и мифриловый рудник ждет не дождется, когда мы начнем его разработку, а то гном мне уже все уши прожужжал. Ему не терпится уже приступить к обработке этого металла. Аразия. Пурс. В мастерской начертателя собрались несколько человек. Они сидели за столом в подвальном помещении и обсуждали перспективы, неспешно попивая горячительные напитки. «Как думаешь, он вернется?» — робко спросила Сера. Обращалась она к Марка. «Я уверен в этом, девочка моя», — ответил начертатель. «Роман показался мне хорошим человеком, который держит свое слово, так что мы должны быть готовы. Зерас, как у тебя дела? Очень надеюсь, что мы затеяли это не зря», — проговорил главарь трущоб и сделал большой глоток горячительного напитка. «Я собираю людей, желающих внести свою лепту в свержение тирана немало, но они, в основном, не отличаются большой силой, сам понимаешь, какие у нас условия». «Понимаю, но мы должны постараться и не ударить в грязь лицом», — уверенно кивнул Марко, Что со стражей? Они все еще ищут героя, да задолбали они уже, лезут и лезут, возмутился Зерас. Всю жизнь обходили этот район стороной, а тут им как медом намазали. Мы уже устали их закапывать, в канализации скоро места свободного не останется. Совсем страх потеряли. Видать, Драгомир сильно заинтересовался нашим другом, начертатель задумчиво почесал бороду. Это даже хорошо, чем меньше у него останется людей, тем лучше для нас, так что пусть продолжают свои вылазки. Согласен, это нам на пользу, только отвлекает слишком многих от действительно важных дел, Зерас перевел взгляд на дочь. Сера, ты смогла связаться с леди Драгоной? Да, отец, гонец графини передал мне письмо, в котором она сообщила, что полностью нас поддерживает и постарается прислать свои войска, хотя их у нее осталось не так уж и много, девушка протянула отцу бумагу. Ну хоть что-то, он быстро пробежался глазами по тексту. Поддержка аристократа, особенно из правящей семьи, нам необходима. Без нее некому будет сесть на трон, и город захлестнут волнения и беспорядки, мы не можем этого допустить. Ты уверен, что она станет лучшим правителем, чем Драгомир? Сера задала волнующий ее вопрос. «Я уверен», — ответил Марко, — «я давно знаком с ее сиятельством, и она всегда отличалась от большинства своих родственников в лучшую сторону, поэтому ее и не допускают до каких-либо серьезных должностей. Думаю, с леди Драгоной во главе Пурса наша жизнь значительно изменится к лучшему». «Рада слышать», — девушка слегка улыбнулась собеседником, — «очень надеюсь, что у нас все получится. Осталось только закончить приготовление и дождаться возвращения Романа. Дядя Марко, ты уже придумал, как мы сможем попасть внутрь замка? Если лорд поймет, что что-то пошло не так, он просто заперся внутри, а такую защиту мы пробить не сможем. Есть у меня одна идея, но она очень авантюрная». Начертатель достал карту и развернул ее на столе. «Надеюсь, Роман согласится», он тяжело вздохнул. «Будем ловить на живца». Глава 11. День я начал с того, что отправился к строительному терминалу. Нужно было в подробностях рассмотреть, что там у нас появилось нового. Зайдя в меню, я принялся копаться в не таких уж и длинных списках. Первым делом я обратил внимание на усовершенствование уже существующих построек и сразу же запустил часть из них. Так начали улучшаться в первую очередь склады, места на которых оставалось совсем немного, а также грядки и загоны для животных. Не знаю каким образом, но теперь растения должны были расти значительно быстрее, а их плоды становились куда качественнее. По этой же логике должны были произойти и изменения с животными. Было написано, что теперь они станут быстрее плодиться, при этом потребляя меньше пищи, а продукты, получаемые от них, такие как молоко и яйца, теперь будут поступать в большем количестве. Не сказать, что нам недостаточно добываемого сейчас, но это только пока. Думаю, уже совсем скоро нас станет значительно больше, и нужно будет всех прокормить. Я планирую увеличить население деревни после успешной операции в Пурсе, да и до прибытия людей с земли осталось совсем немного времени. Вероятно, в самом начале мало кто захочет переселяться к нам, но все равно, стоит озаботиться этим вопросом уже сейчас. Из новых зданий запланировал постройку большой столовой с кухней. Уже сейчас мы не можем уместить всех жителей за одним столом, и многие предпочитают обедать небольшими группами, за исключением тех, кто проживает в главном здании. Так что общая централизованная столовая напрашивается сама собой. Еще появились мельница и амбар. Я давно уже подумывал о том, что нужно начать выращивать зерновые культуры, ведь что ни говори, а свежий хлеб любят все. Сейчас его пекут из муки, опустошая запасы, привезенные мной с земли, а их надолго не хватит. Загвоздка здесь заключается в том, что для тех же пшеничных полей нужно много места, а территория под куполом расширяется не очень-то и быстро. Нет, для постройки жилья и всего необходимого вполне хватает, но вот для того, чтобы сделать из леса поле, мы пока не доросли. Имелось бы побольше рабочих, можно было бы их направить на вырубку деревьев, тогда захват территории пойдет значительно быстрее, но и тут пока ничего не получится, потому что у меня здесь в основном либо воины, либо женщины и дети. Короче говоря, надо где-то искать рабочие руки, так что пока отложим. Амбар и мельницу я построю, конечно, закинув их в конец очереди, но пока больше с заделом на будущее. Кстати, как раз для этих самых женщин появились швейные мастерские и цех по заготовке продукции длительного хранения, в котором, насколько я понял, удобно держать те самые закрутки, которые многие привыкли есть зимой. И пусть у нас здесь, видимо, всегда хорошая, теплая погода, но для той же торговли данная продукция будет явно не лишней. Неплохо было бы еще консервы научиться делать, ведь скоро у нас появится рыба в достаточном количестве. Также в терминале появилась возможность постройки защитных сооружений в виде забора с крепкими воротами, смотровых башен и чего-то пока мне непонятного в виде громадных деревьев с неким подобием лиц. Уж не знаю, что это, но строить пока не буду, потому что нет смысла. Территория поселка все время увеличивается, и постоянно переносить эти заборы с места на место – та еще задачка, пусть даже она и будет происходить автоматически. Следующей задачей для себя в хозяйственной части я поставил разработку шахты. Нужные постройки имелись в списке, только вот для того, чтобы возводить их не руками, а с помощью терминала, нужно было, чтобы шахта попала под купол, либо появилась возможность постройки отдельных сооружений на отдалении от деревни. Такую возможность система обещала после выполнения следующего задания по развитию поселения, так что пока придется ненадолго отложить эту затею. Покопавшись в терминале еще какое-то время, я поставил в очередь несколько двухэтажных домов с заделом на будущее, соединил все дорогами и со спокойной совестью пошел искать Сергея, чтобы ввести его в курс дела. Разыскав парня за стопкой бумаг, рассказал ему обо всех нововведениях в инфраструктуре деревни. Он внимательно выслушал меня и заверил, что за всем проследит. Жалко, что нет возможности делегировать ему полномочия по постройке, это бы сняло с моих плеч дополнительный груз. Но нет, пока все приходится делать самому. Позавтракав в шумной компании, мы собрались на вылазку в лес. Антона, взявшего на поруки свою вечно недовольную сестру, я определил в один из отрядов ящеролюдов, временно прикрепив к ним Свету и Каз. Их способности были мне прекрасно известны, так что тащить девчонок с собой сегодня не было никакого смысла. Сегодня я собирался посмотреть на троицу из двух эльфиек и синего мужика в деле. Перед вылазкой в город необходимо понять, что умеют мои союзники. Лиана просился с нами, видать, соскучился усатый. Отказывать я не стал, так мы дружной компанией устремились подальше в лес, чтобы найти монстров посильнее. Там я планировал особо не участвовать в охоте, а больше наблюдать со стороны. Подчиненные были не против. Отправились мы в направлении ближайших источек, которые были отмечены на моей карте благодаря заданию по поиску наследия древних. Этот квест я пока отложил на потом, но совсем забрасывать его не стоило, поэтому я принял решение, что следует потихоньку начать двигаться в эту сторону. На мелких монстров, которые нам попадались по дороге, мы с товарищами почти не обращали внимания, ну а что, опыта за них дают мало, вещи падают самые базовые, только время тратить, а его у нас было не так уж и много. Так что мы всей дружной компанией просто бежали в направлении, которое я указывал. Преодолев таким образом километров 60, мы наконец-то наткнулись на первых более-менее интересных противников. Ими оказался выводок каких-то гигантских пауков с уровнями от 23 до 30. Эти довольно мерзкие на вид твари занимались тем, что плели огромные паутины, надеясь в них поймать кого-нибудь попитательнее. Я дал команду остановиться и готовиться к бою. Лиа следил за периметром, а я решал, кто пойдет первым. Ведь проверить возможности бойцов я хотел для начала по отдельности. Первым я решил отправить Брикса. Хоть я уже и видел его в деле, но то была драка с людьми, к тому же, далеко не самыми умелыми. Паукообразные выглядели куда опаснее тех стражников, так что я счел их относительно приемлемыми противниками. Синекожий гигант задачу понял и не стал откладывать дело в долгий ящик, практически сразу же бросившись в атаку. Несмотря на свои немаленькие габариты, он мгновенно набрал скорость и влетел прямо в паутину, которую еще не доплыли один из пауков, потащив того за собой. Арахнит даже не успел осознать, что произошло, как встретил жвалами один из шести синих кулаков, напитанный силой. Несколько молниеносных ударов, и башка твари лопается со смачным звуком, а Брикс с кровавой улыбкой готовится встречать его сородичей, которых возмутила такая внезапная атака. Вот смотрю я на это и думаю, как же мне повезло тогда встретить того сухонького старичка с клеткой. Это же самая настоящая машина для убийств. Ему даже оружие не нужно. Брикс так быстро проводит серии ударов, что приходится всматриваться, чтобы заметить все его движения, и это с моим-то характеристиками. Здоровяк, покажи что-нибудь новенькое. Не удержался я, это все мы уже видели. Так точно, шеф. выкрикнул Титан в ответ и, кажется, задумался на мгновение. А дальше произошло то, чего я совсем не ожидал. Брикс сосредоточился на несколько секунд и топнул ногой. По земле пошла волна вибраций, которую даже я почувствовал, а находились мы с эльфийками на приличном расстоянии. После этого импульса к моему телохранителю устремились пауки со всех сторон. Он сосредоточился, покрутился на месте и сделал несколько едва заметных движений верхней парой рук. После чего от Брикса пошла незаметная глазу силовая волна во все стороны, которая ломала и коверкала тела членистоногих. Так ни один из них и не добежал до довольного гиганта, который сейчас сложил руки, встал в позу и с вызовом посмотрел в мою сторону. Надо же, дальняя массовая атака, да еще и такая мощная. Я был приятно удивлен, что тут сказать, такая сила явно лишней не будет, но надо попробовать предложить ему хотя бы перчатки, правда, их сначала нужно будет где-то взять, но это уже мелочи жизни. Благодарю за демонстрацию, мистер Брикс. Я слегка похлопал в ладоши, а синекожий наигранно поклонился. Луна, твой выход, вон, как раз еще гости бегут. Я показал пальцем в сторону скопления деревьев, откуда уже начали вылезать новые твари. Луна коротко кивнула и пошла в сторону здоровяка. Наконец-то я увижу магию пустоты в действии, уже не терпится. На данный момент у меня даже мыслей не было, что это за магия такая, и что она может. Тем временем, Луна уже поменялась местами с Бриксом и взяла в руки посох, который я подогнал им со Светкой. Надо же, а я думал, что подруга детства заберет его себе. Видимо, недооценил я ушастую красавицу. Эльфийка сделала взмах рукой, и камень на навершии посоха начал тускло светиться. Пауки не спешили бросаться в рукопашную, пока они собирались в кучку и готовили паутину. Видимо, хотели накинуться все разом. Луна не стала ждать, когда они подготовятся, и атаковала первой. Я почувствовал, как вокруг полыхнула мана, но визуальных эффектов не было. Всего мгновение, и членистоногие начали падать на землю один за другим. Я удивленно посмотрел на девушку, а она лишь улыбнулась. Ее фигура замигала, и через секунду она исчезла с того места, где стояла, оказавшись у меня за спиной. Неплохо, что это было. Я повернулся к девушке, ощутив затылком ее дыхание. Мерцание, мой навык, позволяет мгновенно оказаться в другом месте в радиусе обзора, спокойно ответила темная эльфийка. Понятно, а чем ты атаковала пауков? Я даже ничего не заметил, и ведь действительно, со стороны все смотрелось так, как будто они просто стояли-стояли, а потом сами упали замертво. Еще один навык, касание пустоты. Она состроила задумчивую мордашку, размышляя о чем-то. Я не совсем уверена, как оно работает, но как мне кажется, в голове у каждого противника создается частичка пустоты, которая их убивает. Правда, маны много съедает, зато эффективно. Надо же, просто и без лишних визуальных эффектов, идеальный навык для скрытого проникновения куда-нибудь, может пригодиться в ближайшее время в курсе. Я так думаю, что это далеко не все возможности магички, но продемонстрировать их больше было ни на ком. Пауки внезапно закончились, так что мы побежали дальше, до квестовой точки. Думаю, не доберемся, ведь до нее, судя по карте, еще больше сотни километров, но продвинуться поближе будет неплохо, в любом случае. Пробежав некоторое расстояние, мы уткнулись в большую поляну, на которой происходило некое действо, а именно, стайка существ, похожих на шакалов или гиен, только с непропорционально большими челюстями, сражались с красным слоном. Не знаю, как еще назвать это существо размером с двухэтажный гараж. Лайза, твоя очередь показать, на что ты способна. Я обратился к светлой эльфийке. Роман, я не очень хороша в открытом бою. Она виновато опустила голову. Не уверена, что смогу справиться одна, чтобы при этом не подставить вас. За нас не переживай, мы постараемся не отсвечивать. Я постарался успокоить девушку, было видно, что она волнуется, как на экзамене. В случае чего, поможем. Мне важно узнать ваши возможности перед предстоящей операцией. Хорошо, я попробую, кивнула диверсантка, слегка покраснев, и побежала выполнять задание. Она запрыгнула на ближайшее дерево и пропала из виду, как бы сливаясь с местностью. Нет, это не была невидимость. Если присмотреться, то можно было заметить очертания девушки, но это только если знать, что она там. Мимикрия, я немного отвлекся на сражение монстров, так что даже не заметил, куда направилась эльфийка. Ну да ладно, так даже интереснее. Приготовления к бою шли довольно долго, около минуты, монстры даже не обратили внимания на девушку, силуэт которой я успел пару раз заметить около них. А неплохо работает, надо сказать, аккуратно. Когда Лайза закончила приготовление, она появилась на дереве с противоположной стороны поляны и помахала нам рукой. Эльфийка сняла со спины довольно массивный арбалет, что-то поколдовала с ним, прицелилась и выстрелила. В сторону сражающихся тварей устремился дождь из энергетических болтов, которые слегка светились, и от них исходило легкое ощущение маны. Снаряды обрушились на скопление монстров, пробивая шкуры шакалов, но не нанося особого вреда слону. Во всяком случае, так показалось со стороны, но это не помешало громадине взреветь и броситься в атаку с новой силой. Шакалы почувствовали, что запахло жареным и побежали в сторону леса, слон погнался за ними. Вот тут и началось основное представление. Стоило тварям отойти с центра поляны, как земля под их лапами начала взрываться, отрывая конечности и калеча визжащих существ. Лайза установила магические ловушки, которые сейчас зажали шакалов буквально в тиски. Сама девушка в это время без дела не сидела. Она быстро перемещалась по периметру поля боя, отстреливая тех, кто решал изменить направление движения. Кроме того, изрядно доставалось и слону, хотя пробить его прочную шкуру было не так уж и просто. Когда шакалы сдохли, диверсантка показалась на противоположной от слона стороне и принялась целиться в громадину из арбалета, попутно напитывая оружие маной. Слон уже бежал навстречу девушке, когда она спустила курок. На этот раз со стороны эльфийки вылетел лишь один снаряд, однако, летел он с огромной скоростью. Соприкоснувшись с головой монстра, он просто пробил ее насквозь. Махина пошатнулась и рухнула, а эльфийка осмотрелась, пожала плечами и неспешно подошла к нам. «Ну вот», — оговорила, — «что не справишься, молодец», — я похвалил раскрасневшуюся девушку. «Все молодцы, горжусь вами. Я так понимаю, вы показали не все свои возможности, но увиденного уже хватает, чтобы взять вас с собой в город. Я рад, что вы на моей стороне. А сейчас возвращаемся и начинаем готовиться к грядущей вылазке. Завтра нам предстоит интересная операция, наверное». Уже скоро мы вернулись в деревню, где дождались остальных бойцов. Я собрал всех на центральной площади и выдал краткие указания касательно грядущего дела. По отрядам пока делить никого не стал, сказав лишь, что открою портал, и пока их задача – ждать. А там уже на месте разберемся, что к чему. Нужно сначала услышать план Марка Изероса. В конце концов, я сам пока толком не в курсе, что нам предстоит. Уверен я пока только в одном. Мое небольшое войско сильно, как боевая единица, мы значительно мощнее, чем неделю назад, и это не может не радовать. Судя по тому, что я видел в городе, особых проблем с захватом Драгомира возникнуть не должно, хотя, пока мне довелось столкнуться только с обычными стражами. Наверняка в распоряжении лорда есть гораздо более сильные подчиненные, но это мне уже расскажут союзники, которые должны были подготовиться и все разведать. Закончив небольшой брифинг, мы поужинали и разошлись по своим делам. Я рекомендовал всем ложиться спать пораньше, чтобы завтра быть полными сил, и сам же последовал своему совету. Я применил свиток телепортации и оказался на уже знакомой городской площади. Успел оглядеться по сторонам и улыбнулся, когда заметил спешащую ко мне парочку знакомых стражников. «Стоять, не двигаться!» — выкрикнул Длинный, подняв копье. А у меня в голове возникло чувство дежавю. «Вау-вау!» «Полегче, служивые», я вытянул руки в восстанавливающие жести, «это я, Роман, мы с вами хорошие товарищи». Они остановились, пристально осмотрели меня с ног до головы и опустили оружие, видать, узнали. «Саид, смотри, и правда он», обратился к своему товарищу коротышка. «Ага, уже узнал», махнул рукой Длинный, «его тут ищет весь город, а он опять откуда-то телепортировался. Откуда у тебя столько свитков, уважаемый? Уже второй раз за неделю мы тебя тут обнаруживаем». «Так вышло», я пожал плечами, «а что, и правда меня все ищут». Слова стражника меня заинтересовали, хотя, я и так думал, что лорд не успокоится. «Да, его сиятельство лютует, совсем нас загонял», посетовал мелкий стражник, весь гарнизон на уши поставил, «что ты ему такого сделал-то?» «Понятия не имею», включил я дурачка, «мы даже не встречались лично, но вы ведь меня не сдадите, мы же друзья». Я достал из кармана пару золотых монет и продемонстрировал их стражникам, глупо улыбнувшись. Они переглянулись между собой, кивнули друг другу, после чего мелкий подошел ко мне и спрятал монеты в карман. «С тобой приятно иметь дело, друг», — сказал стражник, глаза которого сияли алчностью. «Саид, похоже, опять ложная тревога, барахлит что-то наш датчик телепортации». «Ага, видимо так, пошли, нужно отчитаться начальству, сообщить, что мы никого здесь не нашли», — Длинный подмигнул мне, и парочка отправилась по своим делам. «Да уж, ничего не меняется, даже в другом мире. Коррупция везде одинакова, но не мне на это жаловаться». Я подождал, пока стражники скроются за поворотом, и тоже поспешил удалиться подальше от площади, чтобы не привлекать лишнего внимания. Накинув капюшон, я двинулся по улочкам города в сторону лавки начертателя. Дорогу я прекрасно запомнил. По пути обратил внимание, что количество патрулей на улицах заметно возросло, а простых людей стало меньше, ну или может это из-за того, что сейчас было раннее утро, кто знает. У магазина Марка я обнаружил отдельный пост охраны. Похоже, местный лорд начал что-то подозревать, теперь так просто войти в парадную дверь не получится, надо искать обходные пути. Завернув за угол, я применил призрачный шаг и оказался внутри лавки. Спустился в подвал, но Марка не обнаружил. Видимо, начертатель куда-то свалил с утра пораньше, похоже, без дела он не сидит. Ну ладно, подождем. Я достал из инвентаря термос с чаем, уселся в уютное кресло и погрузился в системное меню «От нечего делать». Не знаю, сколько точно прошло времени, но в реальность меня вернул скрип, который доносился из подвала. Я спустился вниз и обнаружил Марка и Зероса, выходящих прямиком из стены. Надо же, похоже, у них тут есть подземный ход. Чтобы не пугать союзников, я тихонько кашлянул, привлекая внимание. Зерос мгновенно достал оружие и принял боевую стойку быстрее, чем успел сообразить, что происходит. Настоящий воин сначала действует, а потом уже разбирается в ситуации. Увидев меня, товарищи заметно расслабились, а Марка даже подбежал и обнял. «Роман, как я рад тебя видеть!» Они по очереди крепко пожали мне руку. «Мы тебя очень ждали. Хорошо, что ты вернулся. К тому же, довольно быстро. У нас практически все готово. А что, были сомнения, что я вернусь?» Я удивленно посмотрел в глаза начертателя. «Я же обещал. Я помню, извини, просто мы последнее время все на нервах». Марка виновато опустил взгляд. «Сам понимаешь, не каждый день планируешь переворот». «Да ладно, я не в обиде. Рассказывайте, как у вас тут дела?» «Разработали план, я уселся за стол, и союзники последовали моему примеру. Или может мне сразу подтянуть своих людей, чтобы потом не повторяться? Правда, не уверен, что мы все здесь уместимся». «Хм, хорошая мысль, герой», — Зерос задумчиво почесал бороду. «Предлагаю пройти по тоннелю в трущобы, там у меня полно разных свободных зданий». Так мы и поступили, и вот уже через полчаса я вновь стоял на том же складе, откуда выводил рабов неделю назад. «Ладно, погнали». Я взмахнул рукой, и посередине помещения появилось окно портала. Из него тут же начали выходить мои войска. Было их немного, однако, старики впечатлились. Точно, Марка же не видел их раньше, в отличие от Зероса. Да и выглядят теперь ребята гораздо лучше, с их лиц пропала усталость и безысходность. Все успели перейти до того, как портал закрылся. Моя мини-армия быстро осмотрелась и выстроилась в ряд, ожидая дальнейших приказаний. Все были веселые и сосредоточены. Я чувствовал, что ребята пребывают в предвкушении предстоящего. Что ни говори, а почти все они не любили этот город, ведь с ним были связаны не самые радужные воспоминания. Здесь они были рабами, сидящими в клетках, а теперь стали свободными людьми на службе у героя. Неплохой карьерный рост за неделю. «Ну что, Марка, Зерос», — я обратился к товарищам, которые удовлетворенно кивали головами, смотря на мое войско, — «мы готовы, рассказывайте, что вы придумали, пока меня не было». Глава 12. Белиш шел по мрачным улицам города в сопровождении десятка оборванцев. Он сердито смотрел по сторонам и невольно скалился. Как же он ненавидел этот город. Город, который перемолол его и выплюнул, превратил когда-то вольного оборотня в раба. И вот сегодня он вновь вернулся в это проклятое место, только на этот раз давать слабину волколак не собирался. Белиш. Он в очередной раз покрутил на языке это нелепое имя, а может, не такое уж и нелепое. Когда он, гордый вожак маленькой стаи, проиграл в поединке новому вожаку, то вся стая отказалась от своих старых имен в знак начала новой жизни. Тогда они попросили нового вожака назвать их заново. Тот долго колебался, но в итоге согласился, заявив, что раз уж они такие грозные и страшные снаружи, значит, хотя бы имена у них должны быть добрые. Так на свет появились Белиш, Булочка и Сухарик. Спорить оборотни не стали, приняв новые имена как данность. Вчера вождь перенес их в ненавистный город, разделил, выделил каждому по десятку каких-то доходяг и дал ответственное задание. Белишу предстояло устроить погром в нужном месте и привлечь к себе как можно больше внимания со стороны стражников. Туда-то он сейчас и направлялся. Это задание было частью какого-то большого плана вожака, но в подробности Белиш не вдавался, его дело теперь маленькое, и думать ему незачем, теперь он лишь исполнитель, и эта роль оборотня полностью устраивала. От него сегодня требовалось добраться до нужного места, устроить там какую-нибудь заварушку, желательно помасштабнее, чтобы привлечь внимание большого количества стражей порядка, а потом незаметно свалить оттуда и прибыть в точку сбора, оставив разбираться на месте этот десяток людей, которые стали ему попутчиками. Короче, ничего сложного, но, в то же время, задание довольно интересное. «Господин, мы на месте», — нервно сообщила девчонка, одетая в рванье. «Вижу, действуем по плану», — приказал Белиш, хоть он и перестал быть вожаком, но отдавать приказы еще не разучился. Доходяги закивали и рассредоточились по периметру, попрятавшись кто куда, а сам Белиш неспешно зашел внутрь большого здания, которое являлось каким-то престижным кабаком. Время было раннее, однако посетители в помещении имелись, пусть и немного. Белиш осмотрелся, занял один из свободных столиков и принялся выжидать удобного момента, чтобы начать представление. Ожидание не продлилось долго, и как только официантка принесла ему заказ, в помещение вошла компания из 5 человек, явно считавших себя важными и сильными. Оборотень оскалился в предвкушении хорошей потасовки, поднялся с места и пошел им навстречу. Через несколько минут началась драка. Сначала она затронула немногих, однако, постепенно в нее включались все новые и новые участники, которых как бы случайно задевал мохнатый зачинщик в образе человека. Через полчаса на место происшествия прибыл отряд городских стражников, который был нещадно разбит перевоплотившимся оборотнем. Стражам порядка пришлось временно ретироваться, перегруппироваться и призвать подкрепление. Это действо заняло немало времени, но потасовка даже не думала прекращаться, вовлекая в себя все новых и новых участников. Десяток хулиганов отлично умели провоцировать зевак, многие из которых оказались довольно вспыльчивыми и были не против помять бока друг другу и стражникам.